Глава первая, повествующая о том, как учитель фехтования Ван тайком отправился в областной город Яньань и как Ши Цзинь учинил буйство в своем поместье. Предание гласит, что во времена династии Сун, в период правления императора Джэцзуна, много лет спустя после кончины императора Жэньцзуна, в военном пригороде Баньлян, восточной столице Кайфын, в провинции Хэнань, в войсках служил некий молодой человек по фамилии Гао, отпрыск знатного рода, пришедшего в упадок. Гао был вторым сыном и с юных лет не имел склонности к семейной жизни. Его единственной страстью было фехтование копьем и палицей, но особенно искусно он подбрасывал ногами мяч. Столичные жители очень метко наделяют людей кличками, поэтому молодого человека называли не так, как полагалось бы, Гао-эр, что значит Гао второй, а Гао-цу, что означает Гао-мяч. С годами он занял высокое положение, и его кличку стали писать иначе. Левую составную часть иероглифа «цю» — «мао», обозначающую материал, из которого делались мечи, заменяли другой составной частью «жень», обозначающей человека. И стал он называться Гао по имени Цю. Так его прозвище стало собственным именем. Гао Цю играл на духовых и струнных инструментах, умел петь и плясать, фехтовал, боролся, жонглировал, занимался стихоплетством и сочинял песнопения. Что же касается таких достоинств, как любовь к людям, справедливость, благопристойность, мудрость, верность, благородство поведения, преданность и совесть, то в этом он был далеко не силен. Гао Цю знался со всякими бездельниками как в самом городе, так и в его предместьях. Он завязал дружбу с приемным сыном одного богача и стал помогать ему транжирить деньги. Ежедневно они кутили в различных непристойных местах. Отец этого молодого человека подал жалобу в суд. Судья приговорил Гао Цю к 20 палочным ударам и ссылке в отдаленные места, а также строжайше запретил жителям столицы принимать его в своих домах и кормить. Оказавшись в тяжелом положении, Гао Цю вынужден был отправиться в город Линьхуай, что находится к западу от реки Хуай, и там нашел приют у содержателей горного дома по имени Лю Шицуань. Всю свою жизнь этот Лю окружал себя разного рода пройдохами, которые стекались к нему со всех сторон, кормил и содержал их. Вот Гао Цю и нашел себе приют у этого Лю и прожил у него 3 года. В скором времени сын неба, император Джэ Цун, посетивший южные владения и весьма довольный своей поездкой, объявил помилование всем преступникам. Гао Цю, живший в это время в Линьхуае, также был прощен и задумал возвратиться в восточную столицу. У картежника Лю Ши Цюаня был в восточной столице родственник аптекаря Дун Цзяньши, который торговал лекарственными снадобьями около Золотого моста. Лю Ши Цюань сделал Гао Цю некоторые подарки, дал немного денег, вручил письмо этому аптекарю и сказал, чтобы по приезде в Кайфын он обратился к Дун Цзяньши и остановился у него в доме. Простившись с Лю Ши Цюанем и взвалив свой узел на спину, Гао Цю отправился обратно в восточную столицу. Направившись сразу к Золотому мосту, он зашел к аптекарю Дуну и вручил ему послание приятеля. Взглянув на Гао Цю и прочитав письмо, Дун Цзяньши стал раздумывать. «Как же мне поступить с этим молодчиком? Будь он порядочным и честным малым, можно было бы сделать его своим человеком в доме, и он мог бы научить моих детей чему-нибудь хорошему. Но ведь он якшался с бездельниками, сам не заслуживает никакого доверия, да к тому же совершил преступление и был выслан. А ведь известно, что застарелые привычки трудно искоренять. Если я оставлю его в своей семье, он научит детей недоброму. Если же я не приму его, обижу моего родственника». Ему пришлось сделать вид, что он очень рад Гао Цю, и на первое время оставить его у себя. Гао Цю прожил у аптекаря более 10 дней, и каждый хозяин угощал его вином и различными вкусными кушаньями. Наконец, Дун Цзяньши нашел выход. Он подарил Гао Цю новую одежду, вручил ему письмо и сказал: «Светильник в моем скромном доме слишком тускло светит, чтобы освещать ваш жизненный путь. Боюсь, что Живя у меня, вы обманетесь в своих надеждах, и потому я хочу рекомендовать вас в дом ученого человека по имени Су. Со временем вы сможете там прославиться. Что вы думаете об этом?» Гао Цю это предложение очень понравилось, и он поблагодарил Дун Цзяньши. Аптекарь вручил письмо своему слуге и приказал проводить Гао Цю в дом ученого Су. Привратник доложил хозяину дома, и тот вышел навстречу гостю. Узнав из письма, кто такой Гао Цю и каково его прошлое, он подумал: «Что же я буду с ним делать? Может, все-таки помочь ему? Пошлю-ка я его в дом императорского конюшева Ван Цзюнцина, и он будет служить у него в свите. Народ называет конюшева сановником Ваном, и он любит людей такого сорта». Приняв это решение, ученый Су тут же написал Дуну ответ и оставил гостя у себя на ночлег. А на следующий день он составил письмо и приказал своему слуге проводить Гао в дом императорского конюшева. Этот сановник был женат на сестре императора Джэцзуна и приходился зятем императору Шэньцзуну. Вань Цзиньцин питал слабость к людям, подобным Гао Цю, и приближал их к себе. Молодой человек понравился ему с первого взгляда. Конюший тотчас написал ответ ученому и оставил Гао Цю в своей свите. С этого момента счастье улыбнулось Гао Цю, и он стал своим человеком в доме сановника. Древняя мудрость гласит: разлука отчуждает людей, совместная жизнь сближает. Однажды, в день своего рождения, Ван Цзиньцин приказал домашним устроить пир в честь шурина Дуаньвана, 11-го сына императора Шэньцзуна и младшего брата императора Джэцзуна. Дуаньвань был умным и изысканным человеком. Он хорошо знал таких людей, как Гао Цю, помогал им, ему нравился их образ жизни. Нет надобности упоминать о том, что Дуаньвань умел играть на духовых и струнных инструментах, увлекался шашками, был прекрасным каллиграфом, недурно рисовал, пел и танцевал, а также был отличным игроком в мяч. Стол во дворе Ван Цзиньцина был уставлен всевозможными яствами. Хозяин попросил своего гостя Дуаньвана занять почетное место, а сам сел против него, чтобы вместе с ним пировать. После того, как их дважды обнесли угощение, они выпили по нескольку чашек вина, князь Дуань встал из-за стола, вышел оправить свою одежду, а затем прошел в библиотеку, чтобы немного отдохнуть. Здесь, на письменном столе, он увидел два пресса для бумаги в виде львов, вырезанных из белой яшмы. Львы были прекрасно выточены, изящны и красивы. Дуаньвань взял их в руки и, любуясь изображением животных, произнес: «Какие замечательные вещицы!» Заметив, что яшмовые львы понравились князю, Ван Цзинь тотчас же ответил: «Имеется еще подставка для кисточек в виде дракона, выполненная тем же мастером. Сейчас ее здесь нет, но завтра ее принесут, и я подарю вам весь прибор». Князю Дуаню были приятны слова Ван Цзиньциня, и он сказал: «Благодарю вас за вашу любезность. Я полагаю, что подставка для кисточек сделана еще искуснее. Завтра мне доставят эту подставку», — повторил Ван Цзиньцинь, «и я пришлю вам весь прибор во дворец. Тогда вы сможете сами судить, какова она». Князь Дуань еще раз поблагодарил хозяина, и они возвратились в зал, где пировали до позднего вечера, и разошлись, когда уже изрядно выпили. Князь Дуань отбыл к себе во дворец. На другой день Ван Цзиньцинь уложил оба пресса из белой яшмы и подставку для кисточек в маленькую золотую шкатулку, завернул ее в желтый шелк, приложил почтительное письмо и приказал Гао Цю отнести все это князю. Гао Цю, взяв шкатулку и спрятав письмо за пазуху, отправился во дворец и попросил привратника доложить о нем. Вскоре вышел слуга князя и спросил Гао Цю: «Откуда вы прибыли?» Гао Цю с поклоном отвечал: «Ваш нижайший слуга прибыл из дворца главного конюшева. Я послан со специальным поручением передать эти подарки князю». Тогда слуга сказал: «Князь Дуань сейчас во внутреннем дворе. Он играет с детьми в мяч. Пройдите туда». Гао Цю учтиво обратился к слуге: «А не будете ли вы любезны указать мне дорогу?» Слуга проводил его до ворот внутреннего двора, и Гао Цю увидел там Дуань Вана. На голове у него была мягкая шелковая повязка, а сам он был в халате, расшитом фиолетовыми драконами и опоясан двойным поясом — военным и гражданским. Полы его халата были подоткнуты за пояс, на ногах у него были сапоги, расшитые золотыми фениксами, он играл с детьми в мяч. Гао Цю, не осмеливаясь нарушать игру, выжидающе остановился позади свиты. И счастье снова улыбнулось Гао Цю. Мяч подскочил высоко над землей, и князь Дуан не сумел его поймать. Тогда Гао Цю, заметив, что мяч летит в его сторону, внезапно осмелел и, выкинув вперед ноги наподобие ножниц, направил мяч прямо к князю Дуаню. Князь был приятно поражен и спросил: «Кто ты такой?» Гао Цю выступил вперед, встал на колени перед сановником и сказал ему: «Ваш нижайший слуга состоит в свите главного конюшева Ван Цзиньциня. По приказанию своего господина я имею счастье доставить вам, высокочтимый князь, изделия из яшмы, которые мой хозяин посылает вам вместе с этим письмом». Выслушав почтительную речь Гао Цю, князь Дуань засмеялся и сказал: «Как, однако, внимателен мой шурин!» Гао Цю вручил князю письмо и дары. Князь открыл шкатулку и, полюбовавшись на прелестные вещицы, передал их приближенному. Затем, тотчас же забыв о них, обратился к Гао Цю: «Ловко подбрасываешь мяч! Твое имя?» Сложив ладони, как того требовал этикет, и низко склонившись перед князем, Гао Цю ответил: «Вашего покорного слугу зовут Гао Цю. Иногда я забавляюсь игрой в мяч». «Отлично, отлично!» — воскликнул князь Дуань. «Выходи на площадку и покажи свое искусство еще разок». В ответ Гао Цю снова поклонился до земли. «Я слишком ничтожный человек, чтобы осмелиться играть вместе с милостивейшим князем». «Здесь мы все игроки в мяч», — ответил князь Дуань. «И все равны? Подбрось мячик еще раз, ничего с тобой не случится». Гао Цю продолжал кланяться, почтительно повторял: «Не смею, не смею». Он упорно отказывался, но князь Дуань продолжал настаивать, и Гао Цю, не переставая кланяться, вынужден был согласиться. Поразмяв ноги, он вышел на площадку и несколько раз высоко подбросил мяч. Князь шумно выразил свой восторг. Тогда Гао Цю постарался показать ему свое мастерство в полном блеске. Это было поистине красивое зрелище. Гао Цю перекатывал мяч вокруг себя так искусно, что казалось, будто мяч живой и сам цепляется за него. Князь Дуань был в таком восхищении, что и не подумал отпустить Гао Цю домой и оставил его во дворце на всю ночь. На следующий день князь устроил веселую пирушку, на которую пригласил своего шурина. А теперь обратимся к Ван Цзиньцину. Видя, что Гао Цю не возвращается, он начал было сомневаться в его честности. Но на следующий день, когда ему доложили, что князь Дуань прислал гонца с приглашением на пир, Ван Цзиньцинь тотчас сел на коня и поехал во дворец Дуаня. Подъехав к палатам князя, он спешился, пришел во внутренние покои и предстал перед Дуанем. Князь был весел и поблагодарил шурина за яшмовые вещицы. Когда они сидели за столом и пировали, князь Дуань сказал: «Оказывается, ваш Гао Цю прекрасно подкидывает мяч обеими ногами. Мне очень хочется, чтобы этот человек состоял при мне. Что вы на это скажете?» Ван Цзиньцинь ответил: «Если вы, милостивейший князь, желаете, чтобы он служил у вас, так оставьте его у себя». Князь Дуань был весьма обрадован ответом шурина и на радостях выпил с ним еще чашку вина. Затем они побеседовали еще немного, а когда наступил вечер и пирушке пришел конец, Ван Цзиньцин отправился во свояси. На этом дело и закончилось. После того, как князь Дуань оставил Гао Цю в своей свите, тот стал жить во дворце и неотлучно находился при князе. Не прошло с тех пор и 2 месяцев, как скончался император Джен Цзун. Наследника у него не было, и все военные и гражданские должностные лица, собравшись на совет, избрали императором князя Дуаня, присвоив ему имя Хуэй Цзун, что означает «хранитель яшмового чистилища». После провозглашения Дуаня императором, Гао Цю остался по-прежнему его приближенным. Но вот однажды сын неба сказал Гао Цю: «Я хочу, чтобы ты занял более высокое положение, но для этого нужно, чтобы ты имел какие-нибудь военные заслуги. Тогда тебя можно будет продвинуть по службе. Для начала я прикажу Государственному тайному совету занести тебя в списки императорской свиты». Спустя 1/2 Гао Цю было присвоено военное звание начальника дворцовой стражи. Получив такое высокое назначение, он выбрал счастливый день для вступления в должность. Все лица, находившиеся в его подчинении, чиновники, старшие писцы, начальники охранных войск столицы, инспектора войск и конные пешие отряды прибыли поздравить Гао Цю. Каждый держал в руках листок, где были написаны сведения о нем, и стояла его подпись, и вручал этот листок лично Гао Цю, а тот проверял их. Среди присутствующих недоставало только одного – учителя фехтования, состоявшего при дворцовых войсках по имени Вань Цзинь. За полмесяца до этого события он подал бумагу о болезни, и так как до сих пор все еще не поправился, то не выполнил своих обязанностей. Обнаружив его отсутствие, Гао Цю разгневался и грубо закричал на чиновника, доложившего ему о болезни, Ван Цзиня. «Вздор! Осмелился прислать бумагу, а сам не явился! Разве это не означает, что он оказывает пренебрежение своему начальнику и под предлогом болезни уклоняется от выполнения своих обязанностей? Доставьте его ко мне сейчас же!» И он послал стражника к Ван Цзиню, чтобы привести его силой. Теперь мы должны сказать несколько слов об этом самом Ван Цзине. Он не был женат, и была у него только старая мать, которой было уже за 60. Явившись к учителю фехтования, посланец сказал ему: «Гао Цю сегодня вступил в должность, и у него на приеме были все подчиненные. На месте не оказалось только вас. Начальник личного приказа доложил, что вы прислали донесение о своей болезни и находитесь дома. Но господин Гао Цю не поверил этому. Он сильно рассердился и требует, чтобы вы были доставлены во дворец. Гао Цю полагает, что вы притворяетесь больным и скрываетесь дома. Для вас нет другого выхода, как немедленно явиться к нему. Если вы не пойдете, то я буду наказан». Когда Ван Цзинь услышал эти слова, он понял, что, несмотря на свою болезнь, должен пойти в канцелярию начальника Гао. Он отправился во дворец и представился Гао Цю. Сделав 4 поклона, склонившись перед ним, Ван Цзинь произнес приветствие и затем отступил в сторону. В ответ Гао Цю заносчиво спросил: «Эй ты, не сын ли ты Ван Шэня, бывшего учителя фехтования при войске?» Ван Цзинь почтительно ответил: «Ваш покорный слуга и есть тот, о ком вы изволите упоминать». Тогда Гао Цю закричал на него: «Негодяй! Твой дед был уличным торговцем лекарственными снадобьями и свое умение владеть оружием показывал лишь для того, чтобы заманить покупателей. Что ты понимаешь в военном искусстве? Где были глаза у моего предшественника? Как он мог назначить тебя учителем фехтования? Ты осмелился непочтительно отнестись ко мне и не явиться на прием. А кого ты рассчитываешь, прячась дома под предлогом болезни, обмануть?» Вань Цзинь отвечал ему: «Ваш нижайший слуга, конечно, не осмелился бы остаться дома, если бы не был действительно болен. Я и теперь еще не вполне здоров». Гао Цю продолжал браниться: «Разбойник! Если ты в самом деле болен, так как же ты сейчас смог ко мне прийти?» На что Вань Цзинь ответил ему: «Когда начальник посылает за мной, я должен явиться». Но взбешенный Гао Цю громко отдал приказ взять его и избить как следует. Большинство присутствующих военных начальников были друзьями Ван Цзиня, и один из них, подойдя к Гао Цю, сказал: «Сегодня день вашего вступления в должность, и я прошу вас простить его по этому случаю». Тогда Гао Цю крикнул Ван Цзиню: «Злодей! Только ради других я прощаю тебя сегодня, но завтра я расправлюсь с тобой!» Ван Цзинь поклонился и признал себя виновным. Подняв голову, он посмотрел на Гао Цю и только теперь узнал его. Выйдя на улицу, Ван Цзинь тяжело вздохнул и сказал про себя: «Ну, теперь я пропал. Не знал я, кого назначили начальником дворцовой стражи. Кто бы мог подумать, что это бездельник Гао Эр. Когда он еще и учился фехтовать, мой отец однажды так опрокинул его на землю, что он болел 3 или 4 месяца. С тех пор он затаил в своем сердце злобу и жажду мести, а ныне он занимает высокую должность начальника дворцовой стражи». «Уж теперь-то он отомстит за себя. Никогда не думал я, что буду служить под его началом. Издавна говорится: не бойся чиновника, бойся его власти. Могу ли я с ним тягаться? И как мне теперь быть?» В большой печали вернулся он домой и рассказал матери о происшедшем. Обхватив голову руками, оба они заплакали. Потом мать сказала: «Сын мой, известно, что существует 36 выходов из любого положения. Сейчас лучше всего бежать. Опасаюсь только, что не найдется места, где бы ты мог скрыться». Тогда Ван Цзинь произнес: «Ты права, матушка. Я долго думал и пришел к такому же решению. Я уеду в город Янянь к старому Чуну, начальнику пограничной стражи. У него на службе есть военные, которые в прошлом бывали в столице и хорошо знают, как я искусен в фехтовании. Люди им нужны. Там-то я и смогу спокойно обосноваться». На том они и порешили. Затем мать сказала: «Мне тоже следовало бы отправиться с тобой, Но я опасаюсь стражников, поставленных военачальником караулить у наших дверей. Если они разгадают наши планы, бежать нам не удастся». Ван Цзинь ответил: «Ничего, матушка, не бойся, я сумею их провести». Уже смеркалось, когда Ван Цзинь пригласил к себе одного из стражников по имени Джайн и сказал ему: «Поужинай скорее, у меня есть для тебя поручение». Джан спросил: «Куда угодно господину учителю послать меня?» Ван Цзинь объяснил ему: «Во время моей болезни я дал обет, когда поправлюсь, пойти в кумирню около ворот Суаньцзао и возжечь там жертвенные свечи. Завтра утром я хочу первым быть в этой кумирне. Ступай туда сегодня вечером и предупреди служителя, чтобы он пораньше открыл ворота и дожидался меня. Переночуй в кумирне и жди меня там». Недолго думая, Джан согласился. Наскоро поужинав, он взял все, что приказал ему Ван Цзинь, и отправился в кумирню. Ночью мать и сын уложили ценные вещи, шелковые одежды, серебро, собрали все в большой узел и два мешка, которые можно было приторочить на спину лошади. На рассвете Ван Цзинь разбудил второго стражника по имени Ли и приказал ему: «Возьми деньги, отправляйся в кумирню, приготовь вместе с Джаном все для жертвоприношений. Будьте наготове и ждите меня. Я куплю благовонные свечи и жертвенные деньги и приду вслед за тобой». Ли поклонился и отправился в кумирню. Ван Цзинь сам оседлал лошадь, вывел ее из конюшни, крепко приторочил вьюки на ее спине, вывел лошадь через задние ворота и помог матери взобраться в седло. Мебель и громоздкие вещи они оставили дома. Закрыв передние и задние ворота на замок, Ван Цзинь взвалил узел себе на спину и пошел позади лошади. Пользуясь тем, что еще не рассвело, мать и сын вышли через западные ворота столицы на дорогу, ведущую в Янь-Ань. А теперь мы расскажем, что произошло с двумя стражниками. Они накупили жертвенной снеди, сварили и жарили ее и ждали своего начальника в кумирне, как им было велено. Наступил полдень, но никто не появился. Стражник по имени Ли встревожился и решил пойти домой к Ван Цзиню. Там он увидел, что все ворота закрыты на замок, и в доме никого нет. Ли долго искал хозяев, но так никого и не нашел. День клонился к вечеру, и у второго стражника, оставшегося в храме, тоже возникли подозрения. Он поспешно возвратился в дом Ван Цзиня и вместе с Ли обшаривал его до самых сумерек. Стемнело, но ни мать, ни сын домой не возвратились. На следующий день оба стражника обошли всех родственников Ван Цзиня, но так его нигде и не нашли. Боясь навлечь на себя беду, стражники решили, что им ничего не остается, как самим отправиться к начальнику дворцовой стражи и доложить ему, что Ван Цзинь бросил свой дом и скрылся с матерью неизвестно куда. Услышав это, Гао Цю рассвирепел и закричал: «Сбежал, мерзавец!» И тут же велел разослать по всем городам приказ о поимке и аресте беглого военного Ван Цзиня. А стражники, по собственному почину сообщившие об исчезновении Ван Цзиня, наказаны не были. О них мы говорить больше не будем и поведем рассказ о дальнейшей судьбе Ван Цзиня и его матери. После того, как мать и сын покинули столицу, им приходилось голодать и терпеть всевозможные лишения. Больше месяца они провели в дороге, по ночам останавливались в заезжих дворах, а с рассветом пускались в дальнейший путь. Однажды, к вечеру, Ван Цзинь, шагая с узлом на плечах с лошадью, на которой ехала мать, произнес: «Небо нам покровительствует, мы не попали в сети, раскинутые для нас. Отсюда недалеко до города Яняня. Если даже Гао Цюй послал своих людей схватить меня, они уже не смогут этого сделать». Мать и сын были так обрадованы, что, продолжая путь, не заметили, как миновали постоялый двор, где должны были переночевать. Они все шли и шли и не находили пристанища на ночь. Потеряв уже всякую надежду, они неожиданно увидели мерцающий вдали огонек. Ван Цзинь воскликнул: «Вот и хорошо! Пойдем туда, принесем извинения хозяевам за беспокойство и попросим пустить нас на ночлег, а завтра чуть свет двинемся дальше». Они свернули в лес и, осмотревшись, увидели большую усадьбу, окруженную глинобитной стеной, вокруг которой росло сотни три ив. Ван Цзинь подошел к усадьбе и долго стучал в ворота. Наконец появился работник. Опустив на землю свой груз, Ван Цзинь учтиво поклонился. Слуга спросил его: «Зачем вы прибыли в нашу усадьбу?» Ван Цзинь отвечал: «Обманывать вас нам нечего. Мы с матерью идем издалека. Сегодня мы хотели пройти больше, чем обычно, и не заметили, как миновали постоялый двор. Так мы и попали сюда. Впереди не видно селения, и поблизости нет заезжего двора. Вот мы и хотели просить разрешения переночевать в вашей усадьбе, а завтра утром двинуться в путь. За ночлег мы заплатим. Очень просим вас не отказывать в приюте». «Ну, раз так, подождите, пока я спрошу своего хозяина. Если он разрешит, вы, конечно, сможете здесь переночевать». Ван Цзинь произнес: «Хорошо, пожалуйста, доложите господину». Работник ушел и долго не возвращался. Наконец он вышел за ворота и сказал: «Хозяин приглашает вас к себе». Ван Цзинь помог матери сойти с лошади, взял свой узел и, ведя лошадь под уздцы, прошел за слугой во двор. Здесь он положил свои тюки и привязал лошадь к иве. Затем путники вошли в дом, где увидели владельца усадьбы. Старому хозяину было за 60. У него были седые волосы и усы. На голове он носил стеганую теплую шапку, а одет был в широкий прямого покроя халат с черным шелковым поясом. Обут он был в сапоги из дубленой кожи. Увидев его, Ван Цзинь отвесил глубокий поклон, на что старый господин поспешно сказал: что вы, оставьте церемонии. Вы путники, испытавшие много трудностей и лишений. Прошу вас, садитесь». После взаимных приветствий мать и сын сели, тогда владелец поместья осведомился: «Откуда вы путь держите и как оказались здесь в столь поздний час?» Ван Цзинь отвечал так: «Имя вашего нижайшего слуги Джан. Я родом из столицы, но разорился, и у меня не оказалось другого выбора, как отправиться к своим родственникам в Яньань. Торопясь прибыть на место, мы с матушкой не заметили, как прошли мимо постоялого двора и остались без ночлега. Разрешите нам провести ночь под вашей кровлей. На рассвете мы двинемся дальше, за постой уплатим, что положено». «Ну, об этом и не думайте», — сказал старый господин. «Как говорится, отправляясь путешествовать, крышу над головой не несут. Особенно в наше время. Наверное, вы еще ничего не ели». И, обратившись к слугам, приказал накрыть на стол. Вскоре в зале был приготовлен ужин. Слуга принес поднос с четырьмя овощными блюдами и одним мясным, и все это поставил перед матерью и сыном. Усадив гостей за стол, хозяин налил вина в чашки и сказал: «В нашей глуши нет дорогих кушаний, поэтому вы уж не обессудьте меня за скромное угощение». Ван Цзинь встал и, поблагодарив хозяина, произнес: «Мы маленькие люди, и к тому же доставили вам неожиданные хлопоты и даже не можем отблагодарить вас за гостеприимство». «Не говорите таких слов», — сказал старый господин. «Прошу вас есть и пить без стеснения». Уступая просьбам хозяина, Ван Цзинь выпил несколько чашек вина. Затем слуга подал рис. Когда они поели и со стола было убрано, владелец поместья сам повел мать и сына в комнату, где они могли отдохнуть. Тогда Ван Цзинь обратился к нему: «Я почтительно прошу вас приказать слугам накормить лошадь, на которой ехала моя мать. Завтра я за все расплачусь». «Об этом вам нечего беспокоиться», — отвечал хозяин. «В моем доме есть мулы и лошади, и корм у нас найдется». Он приказал слуге отвезти лошадь Ван Цзиня в конюшню и дать ей корму. Еще раз поблагодарив хозяина, Ван Цзинь взял свой узел и вошел в комнату для гостей. Слуга зажег лампу и принес кувшин горячей воды, чтобы путники могли обмыть ноги. Старый господин удалился во внутренние покои, а Ван Цзинь, вежливо поблагодарив слуг, отпустил их и закрыл двери. Мать и сын постлали постели и заснули. Наступило утро, а гости все еще не поднимались. Проходя мимо их комнаты, хозяин услышал стоны и окликнул: «Почтенные гости, уже рассвело, вы еще не проснулись?» Услышав эти слова, Ван Цзинь поспешно вышел из комнаты и поприветствовал владельца усадьбы почтительным поклоном. Затем он сказал: «Ваш нижайший слуга давно уже на ногах. Мы доставили вам столько хлопот. Нам так неловко». В ответ на это старый господин спросил: «А кто же это стонет в вашей комнате?» «Не смею скрывать от вас», — отвечал Ван Цзинь. «Это стонет моя старая мать. Она слишком устала от езды верхом, и ночью у нее заболело сердце». «В таком случае, — сказал старый господин, — вам не следует торопиться. Пусть ваша матушка поживет здесь несколько дней. У меня есть рецепт одного лекарства от сердечной боли. Я пошлю за ним слугу в город, и вы дадите это лекарство вашей матушке. Пусть она немного отдохнет здесь и поправится». Ван Цзинь сердечно поблагодарил хозяина усадьбы. Ван и его мать прожили в поместье еще 5 или 7 дней. Больная принимала лекарства, пока совсем не окрепла. Тогда Ван Цзинь собрался в дорогу. В день, назначенный для отъезда, он пошел в конюшню взглянуть на свою лошадь. На открытой площадке перед конюшнями он увидел молодого человека, тело которого до пояса было татуировано ярко-голубыми драконами. На вид юноше было не больше 19 лет. Лицо его, крупное и круглое, походило на серебряный поднос. В руке юноша держал палицу и упражнялся в фехтовании. Ван Цзинь долго в задумчивости наблюдал за ним и неожиданно для себя громко произнес: «Он неплохо фехтует, но у него есть недостатки, которые помешают ему стать хорошим фехтовальщиком». Услышав эти слова, юноша очень рассердился и закричал: «Кто ты такой, что берешься судить о моих способностях? Меня учили 7 или 8 знаменитых мастеров фехтования, и я не поверю, чтобы они фехтовали хуже тебя. Давай-ка сразимся». В это время подошел владелец поместья и сурово прервал юношу: «Нельзя быть таким неучтивым». «Я не позволю всякому проходимцу издеваться над тем, как я фехтую», — продолжал юноша. «Почтенный гость», — обратился к Ван Цзиню старый господин, — «вы, очевидно, тоже умеете фехтовать?» «Да, я немного фехтую», — отвечал Ван Цзинь. «Осмелюсь ли спросить, кто этот юноша?» «Это мой сын», — произнес старый хозяин. «Если он ваш сын», — продолжал Ван Цзинь, — «и желает изучить различные приемы фехтования, я с радостью помогу ему избавиться от ошибок». «Это было бы очень хорошо», — сказал старик и приказал юноше приветствовать Ван Цзиня как своего учителя. Но юноша наотрез отказался выполнять приказания отца и, еще более распалившись, закричал: «Батюшка, не слушай вздорных речей этого проходимца! Пусть он в поединке со мной одержит победу, тогда я поклонюсь ему как учителю». На это Ван Цзинь отвечал: «Молодой человек, если вы согласны, я готов помериться с вами силами. Посмотрим, кто победит». Тогда юноша встал в центре круга и, подняв палец, начал вращать ею со скоростью крыльев ветряной мельницы. В то же время он закричал, обращаясь к Ван Цзиню: «А ну-ка, посмей только подойти! Будь я презренным трусом, если испугаюсь тебя!» Ван Цзинь посмотрел на юношу и улыбнулся, но не сделал ни одного движения. Тогда отец юноши воскликнул: «Нашему почтенному гостю следовало бы хорошенько проучить этого самоуверенного упрямца. Прошу вас, сразитесь с ним, если это вам не трудно». Все еще продолжая смеяться, Ван Цзинь произнес: «Боюсь, как бы мне не причинить какого-нибудь вреда вашему сыну. Это было бы с моей стороны неблагодарностью». «Не беспокойтесь об этом. Если вы даже переломаете ему руки и ноги, он получит только то, что заслужил». «В таком случае заранее прошу прощения», — отозвался Ван Цзинь и с этими словами подошел к подставке, на которой было развешано оружие. Выбрав себе палицу, он вышел на площадку и сделал боевой выпад. Увидев это, юноша ринулся на Ван Цзиня, но тот, волоча за собой палицу, отбежал. Вращая свои палицы, юноша бросился за ним. Ван Цзинь обернулся и, замахнувшись, ударил по пустому месту. Юноша прикрылся своей палицей, но Ван Цзинь не ударил его, а только слегка дотронулся палицей до его груди. И этого толчка было достаточно, чтобы юноша выронил оружие и упал навзничь. Быстро отбросив и свое оружие, Ван Цзинь поспешил к молодому человеку, помог ему встать и сказал: «Не сердитесь на меня». А юноша, вскочив на ноги, принес скамью, стоявшую в стороне, усадил на нее Ван Цзиня и, низко поклонившись ему, произнес: «Я зря прошел через руки нескольких учителей. У меня нет и частицы вашего искусства. Учитель мой, я могу только обратиться к вам с почтительной просьбой передать мне ваше умение». На это Ван Цзинь отвечал: «Вот уж несколько дней, как мы с матерью беспокоим вас своим присутствием. Мы не знали, чем отплатить за оказанное нам гостеприимство. Поэтому выучить вас я считаю своим долгом». Владелец поместья был очень обрадован таким исходом дела. Он приказал сыну одеться, и втроем они возвратились в зал для гостей. Затем старый хозяин велел слугам зарезать барана и приготовить угощение с вином, фруктами и сластями. Он не забыл пригласить на пиршество и мать Ван Цзиня. Когда они вчетвером сели за стол, старый господин встал и попросил всех пригубить чашки с вином. Обращаясь к Ван Цзиню, он сказал: «Судя по вашему высокому искусству, дорогой друг, вы, несомненно, являетесь учителем фехтования.

Наконец они послали несколько своих молодцов на разведку, но те, издали увидев отступающих и лошадь Чэнь-да, которую вели под узцы, кинулись назад в горы с громкими криками. «Беда! Беда! Почтенный господин Чэнь не послушался советов других наших предводителей и поплатился жизнью!» Джу-у стал расспрашивать очевидцев, а те кратко рассказали о схватке, закончив свой рассказ словами. «Кто же может устоять перед отважным Шидзинем?» «Чэнь-да не послушался моих слов», — произнес Джу-у. «Потому-то и произошло несчастье». Тогда заговорил Ян-Чунь. «Нам нужно собрать все наши силы и двинуть на Шидзиня. Как ты думаешь?» «Нет, это тоже не годится», — отозвался Джу-у. «Если уж он победил Чэнь-да, то лучше нам не тягаться с Шидзинем. У меня есть план разжалобить его. Если и это не поможет нам выручить Чэнь-да, то мы погибли». «Что же это за план?» — спросил заинтересованный Ян-Чунь. Джу-у наклонился к нему и что-то прошептал на ухо. Потом громко закончил. «Иначе поступить нельзя». «Отлично!» — воскликнул Ян-Чунь. «Я отправляюсь с тобой немедленно. Времени терять нельзя». Теперь возвратимся к Шидзиню. Он находился в своем поместье, и гнев его еще далеко не утих, когда внезапно он увидел своего слугу, стремительно взбежавшего к нему с криком. «Джу-у и Ян-Чунь спустились с горы и идут сюда!» «Ха, ну что ж, я покончу и с ними», — заявил Шидзинь. «Сразу всех трех сдам властям! Скорее подавайте мне коня!» Он приказал бить в бамбуковые колотушки, и народ снова сбежался к нему. Шидзинь вскочил на коня и едва успел выехать из поместья, как увидел обоих главарей Джу-у и Ян-Чуня, которые подходили к поместью. Приблизившись, они смиренно стали на колени. По их лицам ручьем струились слезы. Шидзинь спешился и грозно закричал. «Что хотите сказать вы, валяющиеся у моих ног?» Тогда Джу-у, рыдая, воскликнул. «Мы трое, ничтожнейшие из людей, всегда подвергались преследованию властей. Нам ничего не оставалось, как только скрываться в горах и заниматься разбоем. Когда-то мы поклялись, что умрем в один и тот же день. Может быть, мы и не обладаем мужеством и доблестью нареченных братьев Гуань Юя, Джен Фэя и Лю Бэя, о которых повествует Троецарствие, но сердца наши так же слиты воедино, как у этих прославленных героев. Сегодня наш младший Чэнь-да не послушался нашего совета. Он оскорбил ваше достоинство. Вы взяли его в плен и держите в своем поместье. Мы не можем рассчитывать на вашу милость, и поэтому просим вас позволить нам умереть вместе с ним. Мы умоляем вас, достойный герой, передать всех нас в руки властей и получить за это положенное вознаграждение. Мы не затаим против вас обиды, что бы ни случилось. Убейте нас, и мы умрем без ропота». Выслушав это и поразмыслив, Шидзинь сказал себе: «Если они действительно так благородны, а я сдам их властям и потребую за это награду, то все достойные люди будут надо мной насмехаться. Что станут они думать обо мне? Недаром с древнейших времен говорится «тигр не ест падали». Вслух же он произнес: «Следуйте за мной». Джу-у и Ян-Чунь нисколько не испугались и вошли с Шидзинем во внутренние покои его дома. Там они снова опустились на колени и настойчиво просили связать их. Шидзинь несколько раз приказывал им встать, но они отказывались сделать это. Издревле существует поговорка: «Умный поддерживает умного, храбрец распознает храбреца». Поэтому Шидзинь сказал им: «Я считаю ниже своего достоинства сдать властям людей такого душевного благородства. Что вы скажете, если я освобожу Чэнь-да и верну его вам?» «Не навлекайте на себя беды столь опрометчивым поступком», — ответил Джу-у. «Лучше уж передайте всех нас в руки властей и получите награду». Но Шидзинь с негодованием отверг это предложение. «Я не могу совершить такой низкий поступок. Спрашиваю вас, согласны ли вы сесть со мной за стол и откушать со мной?» «Если мы не страшимся самой смерти», — промолвил Джу-у, «то станем ли мы опасаться вашего угощения?» Шидзинь, обрадованный их ответом, развязал Чэнь-да и приказал слугам принести вина и мясо. Когда угощение было готово, он пригласил всех трех главарей к столу. Джу-у, Ян-Чунь и Чэнь-да от души поблагодарили Шидзиня за его великодушие,

Если бы этот отряд не пришел схватить Шидзиню и предводителей разбойничьего стана, то и Шидзиню не пришлось бы убить нескольких человек и завязать отношения с многими добрыми молодцами. Вот уж поистине, прибрежье в зарослях густых, войска пришли туда, под тенью лотосов речных готовились суда. О том, как избежали опасности Шидзинь и три разбойничьих атамана, рассказывается в следующей главе.